Вот. Как говорил один аскет, йог, говорил, я, говорит, тело мое блудит, а душа свободна. Это лукавство. Вы на протяжении занятий говорили, что вначале вынь бревно из своего глаза, а потом будешь знать, какую соринку из другого. Что мне делать, когда я вижу соринку другого, а потом начинаю понимать, что у меня бревно? Ну, надо вынимать соринку, что ж тут, все очень просто. Вот, ну, с помощью Божией. Но у некоторых людей, у людей есть соринки, которые они никак не могут выкарабкать. Даже просят, молят Бога по очень простой причине. Господь удерживает эту немощь, по очень простой, им нельзя, правда, говорить об этом, но я скажу вам. Господь удерживает некую немощь человека для того, чтобы он не впал в потом духовную гордость. Понимаете? Недостаток какой-то удерживает. Вот говорят, хромой, как там пословица говорит, хромой, кривой, и какой-то еще меченый, рыжий, да, или кривой, рябой, хромой, да, меченый, да? Вот, это вот не относится, конечно, не к физическим недостаткам, а к духовным. Это не в том, что плохо, что он хромой, а то, что Господь им послал такой немощь, для того, чтобы он, присутствие этой немощи, не превозносился. То есть он его как бы ограничил. Ограничил, потому что он впадет в худшее состояние. Так вот, у нас у каждого есть маленькие такие ограничители, которых нам нельзя снимать. Только снимут, то все, берегись все. Вот если мать выздоровеет, то тут будет большая выволочка, понимаете, все. Вот. Чем отличается свободное обращение от простоты? Кто свят, тот и свободен. Да, как один мне друг говорил, поэт, я свободен, но не свят. Вот, кто свят, тот и свободен. Понятно, что свободу дает что? Радость, любовь. То есть свободу в действиях дает именно божественная любовь. Так вот, свободное обращение, вот в этом плане, а имеется в виду здесь вот свободное обращение, это легкомысленное обращение. Вот. Значит, простота и свобода обращения, нельзя их противоставлять. А это одно и то же. Что простота, что свобода обращения. То есть сердце радостно общается, как говорится, может так, может это. У меня такой вопрос был, мне батюшка в свое время объяснил, батюшка многодетный, я ему когда про свободу говорил, он говорит, когда Господь даст любовь, ты свободен или цветочек подарить, или в щечку чмокнуть. Ты свободен. То есть любовь дает крылья. Да? Вот любовь, когда от Бога, она дает свободу в действии человеку. Так вот, это все, видите, от благодати зависит. Верно ли то, что если церковь не заполняется народом, то храм заполнен ангелами? Он не может быть пустым. Так ли? Вы меня спрашиваете, как архангела. Знаете, конечно, Господь все содержит и все хранит. Да, много случаев таких было, когда действительно человек, ну вот я вам расскажу, например, я в Шлиссельбурге служил, там долго храм не передавали, там была мастерская пошивочная, шили рукавицы. Ну и вот у тех, кто шил, там болели руки. И потом видели, сторож видел все время какую-то белую женщину, которая пела в храме по ночам. И вот многие, значит, одного сторожа думали с перепоем, другого, третьего, все это одно и то же. Руки болели, жалости, и потом передали храм. Случаев таких много. Если я люблю мясо, но лет пять не ем его, и ничего мясного ради того, чтобы Господь заметил это воздержание, то это пост ли, да? Ну, надо... Нет, тут рада, не ради. Ведь Господь заметил, не заметил, Он все равно знает, понимаете? Он не бывает так, что когда-то Он замечает, а когда-то Он не замечает. Это, понимаете, как вот Осипов в своей лекции рассказывает. Такой случай, там то ли с Киреевскими, то ли с кем-то, значит, девочка там своровала что-то со стола и села под стол. Ну, ее оттуда вывели, говорит, зачем же ты своровала-то, маленькая девочка, да, она плохо еще говорит. Ведь Божий это увидит, и на икону показывает, а та, значит, секундное замешательство, а потом говорит, перевели Боженьку. Так вот, это как раз вот записочка, как раз перевели Боженьку. То есть, как будто бы есть время, когда Он не видит. И есть время, когда мы Ему позволяем себя видеть. Нет, Господь видит всегда. Это вот, мы здесь впадаем в язычество, знаете, как вот это мышление, знаете, какое? Мышление, как у вот эти есть племена, которые живут там на севере, у них были такие случаи. Вот они собираются на охоту, значит, они ставят божество в угол, вот, и приносят ему какие-то яства, да? Потом приходят, если неудачно, да, то они берут, значит, поворачивают это божество задом и, значит, по попке начинают бить, значит, это божество. Вот. Это, ну, конечно, крайность, но вот видите, это вот так. И тоже так бывает, что вот сейчас меня Господь видит, вот я ему разрешаю видеть, а вот сейчас я ему не разрешаю. Знаете, это глупость, чистой воды глупость, потому что это предполагает, что Господь не всеведущий и не всевидящий. То есть отнимает человеку у Господа такие свойства. Господь вездесущий, всеобъемлющий и всегда любящий, всегда все видящий, всегда все знающий. А мы только дальше или ближе. Знаете? Мы предполагаем, что мы главные, а Господь у нас приемный. Вот мы говорим, ну заходи на немножко, я тебе разрешаю. Да, а сейчас я тебе не разрешаю. Это языческое представление о Боге. Как объяснить сны, если видишь во сне людей, незнакомых, а кажется, что ты их знаешь? Это не чеченцы ли? Я хочу сказать, что это, конечно, видите, сны бывают от Бога, от бесов, от естества, и это обстоятельства жизни или профессиональные сны. Я вам говорил, у нас один игумен каждую ночь выгоняет женщин из алтаря. Потому что он... Ну, в алтаре вот, и бывает, что там кто-то кажется, что ему заходит, а так. Это есть профессиональные сны. Вот, так что, если вы кого-то видите неизвестного, то скажи, как говорится, перекрестись, скажи, перекрестись. Человек перекрестился, значит, сон от Бога. А если нет, то исчезнет. Да, надо сказать, перекрестись. И все. Да. В житии апостола Евангелиста Луки упоминается о трех иконах Божьей Матери, написанных им. Читая же описание самих икон Божьей Матери, нахожу гораздо больше, чем три, приписанных Евангелисту Луке: Тихонская, Смоленская, Владимирская, Федоровская, Иерусалимская, Феофалимская. Как согласить между собой эти явные противоречия? Да тут ничего не явного нет. Просто одни писали с других, а другие с третьих. И все тут. Саму икону он одну писал, а потом уже списки разные. Это разные списки икон, которые в разных местах были, и все. Но это грубый такой пример. Говорят, что Ленин был один, а изображений его много. Смотришь, чуваши, чувашин, в татарин, татарин. Знаете, ну, а человек один, ну как это может быть? Вроде бы один художник рисовал, а вот падает. Ну это очень все просто. Да, кстати, вы как хотите Ленина похоронить? Закопать. Второе. В землю. А куда? В Сибирск? В Питер? К матери? В Яновский монастырь? А, в Ульяновске? Не, не надо. В Ульяновске не надо. Вы что, там же пещерный коммунизм процветает. Вы что? А зачем в Куйбышу? Не, родился в Ульяновске, в Сибирске. Нет, вот у нас один человек сидел 10 лет в тюрьме, значит, он говорит, он меня спрашивает, вот ты, монах, скажи, что делать с Лениным? Я говорю, предать земле. Почему? Я говорю, он крещенный был. И тело несет, значит, на себе печать крещения, поэтому нужно похоронить около матери. Нет, нужно сожечь, зарядить пушку и выстроить в сторону Израиля. Я говорю, я думаю, не долетит. Где-то упадет, я не знаю, около Москвы. Не надо, говорю, надо похоронить по-христиански, потому что он был крещенный, а благодать крещения, она неистребима. Нужно обязательно с матерью похоронить рядом и так далее. Как объяснить женщине-инвалиду с детства, что Господь любит и послал все эти физические страдания для ее спасения? Она не верит в Бога, так она говорит, что иногда в разговорах проскакивают сомнения, надежда, но и богохульство. Телевизор – ее жизнь. Дочь ее бросила. Физические, душевные страдания, мысли о самоубийстве. Понимаете, дело в том, что за такого человека надо просто молиться, если он крещен, просто молиться и все. Потому что всякие лекции, если человек не имеет желания иметь опыт благодатной жизни, они напрасны. Ну это как вам сказать, это как с запахами. Вы будете лекции читать о запахах, а не человеку не будете давать нюхнет. Правда? Это, видите, нужно, скажите, походите в храм или молитесь Богу, и Господь даст вам чувство. Чувство на сердце даст. И вот это будет как раз уверением того, что Господь есть. А лекции не нужно. Особенно вот очень много сектантов, они пытаются вот человека действительно, у них все время происходит такая дерзость все время. Вот недавно одна сектантка звонила мне, но там было просто жуть. Это была какая-то, я не знаю, какой-то теракт такой духовный. Понимаете? Она нападала, кричала. Там. Я еще ничего не говорю, она уже там буквально рвет и мечет. Ну я понял, вот сам. Это вот сейчас, знаете, под влиянием вот этого радиостанции Теос, которая появилась, да, где там священники ходят. Им не надо туда ходить, надо ходить на православное радио. И, пожалуйста, там. Они что сделали? Они напичкивают такого вот либерального христианства, а христианства, как известно, без церкви нет. Вот, они проповедуют христианство без церкви. Что Господь, все видишь, все объемлюсь, вот такой межконфессиональный синкретизм. Уравнение всех конфессий в равном достоинстве. Все это церковь. Христос и я, и больше никого. Я свят святостью Христовой. И что получается? Вот у какой-то женщины, значит, больных очень много. Они ищут себе вот такую веру без послушания. Я, Господь и я, все. Ни ангелов, ни архангелов, никого нет. Вот, ни святых, никого. Я и Господь. Ну, вот прям лезут в друзья к Христу. Даже есть такая секта, дети Христа. Помните, я вам рассказывал, друг Христа был там у нас. Так вот, они, друзья, к Христу бьются, да, невзирая на все и на всех, и свое всякие ощущения считают за истину. Одна тут недавно позвонила в другую крайность. Вот при отсутствии христианского образования что получается? Одни впадают вот в межконфессиональный синкретизм, когда уравнивают достоинство всякое христианское заблуждение. Все имеет быть, как один медик сказал, клонирование должно быть, потому что раз это, значит Бог одобряет. Это любой извращенец скажет, раз ли это есть, значит это должно быть. Правда? Уравнение в достоинстве всего, и добра, и зла. Вот такой, значит, бескрылый ультруизм такой. Так вот, у этой, значит, одно, у другая звонит, Бог один, все равны. Это бихаизм. Знаете, такой бихаизм? Бихаулла такой был учитель. Это когда бихаизм уравнивает все религии в достоинстве. Что Бог один, значит все идут разными путями к Богу. Вот понимаете, поэтому, естественно, что у людей никакого послушания нет. Каждый считает, что он прав. Я этой женщине объясняю, говорю, вы знаете, если Бог один и все пути равны, вот все, что вы говорите, это от Бога? Да, все, что я говорю, от Бога. Я говорю, все вас должны слушаться? Да, все должны меня слушаться. Я говорю, это же идеальная модель сатаны. Это все против всех одновременно. Каждый против всех одновременно. Это же идеальная модель. Это же Вавилонская башня, когда никто никого не понимал, и они все разошлись, и дело их развалилось. И вот то же самое, но в христианстве это еще страшнее. Почему? Потому что вот такой бесхребетный, антицерковный, значит, такой межконфессиональный синкретизм, к чему он приводит? Он приводит к тому, что люди, не имеющие священного сана, начинают делаются самосвятами и совершают Евхаристию. Потому что Евхаристию, литургию, может совершать только человек, имеющий апостольский приезд от апостолов. Это всегда так было. Но человек, который пытается это делать, он не кощунствует, он самосвятством занимается. И потом впадает в состояние сильнейшей или депрессии, или агрессии. Что и происходит? Вот сейчас вот группа Недельского, которую сами баптисты даже не любят, вот этот гибрид, страшнейший гибрид. И вот таких людей сейчас в городе появляется много. И вот сейчас Господь попустил им, значит, это вот на Чернореченском переулке, это напротив этого самого метро Александра Невского, выход второй, да? Там было здание, построено после войны. И вот это здание отдали под милицию сейчас, под госпиталь. Но они там очень агрессивные, такие настроенные, все. Вот. Мы считаем, что, да, конечно, это будет православие, они считают, что только они спасутся. Я говорю, да, понимаете, спасает благодать, которая в церкви. А церковь там, где есть апостольское преемство. А где же у вас церковь? У вас самочинное сборище, которое самочинно совершает таинство, которое нельзя совершать. И поэтому у вас такая сильнейшая агрессия. Вот они поносят всех и вся, и лезут в душу каждого. Знаете, вот люди очень чуткие, они чувствуют, когда вот в метро хватают за рукав, тыкают в лицо Библии. Это же жуть, просто жуть. Значит, настоящая духовность, она скромна, тиха, не агрессивна. И вот я что-то пытался сказать, что вы себя так ведете? Я говорю, вы что на меня нападаете? Я говорю, я просто пытаюсь что-то защититься как-то, говорю, да, а вас до кожи дотронется, вы кричите, кожу дерут. Я просто вижу, что вы в дичайшей прелести находитесь. Это там бесполезно, человек ослеплен. Вот видите, это страшно. Вот если такие люди появятся, поэтому те священники, которые ходят на эту радиостанцию ЦЕЛС, они кроют не свои крыши. У нас очень много дырявых своих крыш, они кроют чужие крыши. Это очень опасно. И потом проявляется прослойка людей, в которых впадает вот в такой межконфессиональный синкретизм, когда любое мнение имеет равное достоинство с истиной. Любой опыт – это опыт Бога. Понимаете? Любая мысль от Бога – это же страшно. Вот представляете, пришла мысль человеку – уничтожь священника – это служитель сатаны. Ну, человек пойдет, зарежет. Ну, так это что? И что будет? Священнику, конечно, венцы, а этому человеку вечная погибель. Вот, отвечаю дальше. Отец Николай, можно ли поститься сахарно-диабетом? Можно умом поститься, языком поститься, по затылку детей не бить, тоже поститься. Но видов поста очень много. Это удержание себя от зла. Кушать что-либо перед причастием утром можно. Диабетики кушают умеренно, да, им разрешается. Церковь разрешается. Еще вопрос. Отец Николай, не боитесь ли вы, что тот генерал, что послан в Чечню, наделает больше вреда, чем тут? Ну, что я хочу сказать? Бог не выдаст, генерал не съест. Так что, крестная мать моей дочери, человек не воцерковленный, хотя и крещена. Когда крестили даже 10 лет назад, она посещала богослужение, причащалась, но вскоре отпала от этого, погрузившись полностью в житейские заботы. Как это скажется на духовном развитии моей дочери? Дело в том, что, видите, пока есть мать, она отвечает за дочь. Это правда. И потом восприемником является сама церковь. Эти те благодатные таинства, которые есть в церкви. Вот. А здесь, когда, ну что такое, вот, знаете, доходили до того, что восприемник может быть не православный человек. Это ерунда. Восприемник является кто? Христос. Кто? Церковь, община. Третий – священник. Четвертый – мать верующая. Так? Вот вы должны знать порядок восприемничества. Правда? Вот, а когда говорится, что там какой-то человек в 30-м колене, он, так сказать, перед Богом ответственный. Мы, конечно, все ответственны друг за друга в какой-то мере, но надо понять, что здесь первое. Обращайтесь к Христу, обращайтесь к церкви, обращайтесь сама в молитвах, и все устроится. И не надо так. Здесь тоже некий вопрос магического характера. Это все относится к магии вот это. Понимаете, ходатайство и жертвенное предстояние, это все-таки предполагает любовь. А здесь, когда вот такие вопросы, это предполагается некий магизм. Магизм, понимаете, вот то-то, то-то и уже не действует, то-то, то-то уже не действует, понимаете? Маг – это он сам Бог, а все остальное зависит от него. А у христианина нет зависимости. Есть или действия, которые привносят радость себе и другим людям, или действия, которые ограничивают человека от этой любви. Ограничивают, и все. Можно ли вечерний правил читать до ужина? Ибо после ужина не до молитв. Да, чувствуется, ужин был крепкий. Крепкий. А еще говорит, я уже так наелся, что тут уже один поклон во всю кровать. Да, вот как узнают прихожан Валаамского подворья. У меня одна знакомая, она ходит совершенно в другом районе, она говорит, вот влетает группа, значит, женщин, детей, стариков и так далее, плюхаются, значит, в кресло и тут же вынимают все черные книжки, и там это, говорит, валаамцы, наверное. Ну, поздно, служба заканчивается, и пока доедешь, так и правила не прочитаешь. Знаете, Бог отвечает не на положенные молитвы. Да, совесть фарисея свободна от прочитанного, от положенного. А совесть христианина спокойна в ответ на вопрошание. Вот это митрополит Иоанн Шаховской сказал. Знаете, может быть молитва краткая, но сильная. Может быть молитва продолжительная, но человек спокойно ложится и говорит, ну попробуй теперь, не исполни то, что я тебе сказал. Только попробуй. Плохо будет тебе. Плохо, очень плохо. Я прочитал три кафизмы, и ты мне за это сделал то, что мне наступили на ногу, на больную мозоль. И после этого, что я все сделала для тебя, да, и после этого ты еще хочешь оправдываться передо мной. Да, видите? Вот у нас был такой случай, одна прихожанка, не в нашем храме, а в Троицком соборе, пришла, значит, и батюшка с ней общался, наш преподаватель академии, он говорит, вижу ее состояние совершенно. Он говорит, вы знаете, я вам не советую сегодня причащаться, потому что у вас не мирное состояние души. Что? Да ты что? Я три кафизма прочитала, я правила выбрала, я постилась три дня. Так я на вас, митрополиту, напишу письмо. Патриарху истребить такого священника, вы проклятие посыпаться. Он говорит, о, точно вижу, вам нельзя, точно вижу. Вот тут уже абсолютно точно видно. Знаете, поэтому это законнические отношения. Понимаете, нельзя по-законнически относиться. Надо относиться, что с милосердием. Вот часто бывает, вот, знаете, смирение не ради Христа. Вот у нас был помощник инспектора в академии, Ванечка, он сейчас его нет. Он, знаете, всегда ходил. Братья, выключать свет. Братья, да, вы ложитесь там. Братья, там, смирялся. Или просто молча ходит и записывает. Здравствуй, брат. И записывает. Здравствуй, брат. И записывает. Я вижу такое дело, я говорю, Ваня, говорю, Иван Акимович, говорю, ты знаешь, что делай? Ты, если что-то на человека держишь, сразу ему говори, долго не держи, потому что ты копишь, как пружина, а потом она как выстрелит. И он копил, смирялся, а потом начал мести всех подряд, писать их и выгонять. Поэтому, понимаете, нужно вовремя. Вот одна женщина мне хвалила, что я так терплю мужа, говорит, целый год, но потом как ему задам выловочку за весь год. Так мне потом хорошо. Я говорю, это ты просто взятку бесу отдала, он от тебя отстал. Не надо копить. Если брат твой согрешит против тебя 7 раз, не то что 7, а 7жды, как сказать, 490 раз, короче говоря. 7 раз по 70, да? Да, так ты скажи ему об этом. Ну там же написано, через год скажи, правда? Если видно по поведению, что и так простил тот. Или достаточно просто сказать на исповеди. Знаете, здесь советов нет. Нужно воспитывать в себе чувство, которое бы вам подсказывало, понимаете? Вот здесь вы уже решили, поэтому что спрашивать? Что значит простил? Но простил — это значит разрешил еще так сделать, что зато уже прощено, а теперь можно еще. Понимаете, некоторые люди прощают, но они как прощают? Что я тебя простил, но больше ты, пожалуйста, ко мне не подходи, потому что в следующий раз я тебя простить уже не могу. Вот, поэтому надо сказать так честно. Скажи, если я тебя простил, а в следующий раз, извини, пожалуйста, я, не, может быть, и не смогу простить. Поэтому у меня есть такое качество, которое надо тебе бегать. Ты, пожалуйста, вот меня прости, знаешь за что? Потому что у меня есть такое качество, что я могу только два раза простить, а на третий раз я тебе голову откушу. Ну что? Вот это будет честное прощение. Простил и предупредил. Правда? А сам, когда просил, думаешь, ну вот, сейчас он опять подойдет. Тут я уже не ручаюсь. Вот он уже подходит. Вот он уже подходит. Понимаете, сейчас вот разорвется бомба. Человек не может не грешить словом, делом или мыслью. И все-таки, если бы кому-либо по благодати это удавалось, каким образом он мог бы причащать святых тайн, если известно, что причащается только после исповеди, а ему исповедаться не в чем? Ну, видите, дело в том, что человек, который... Что такое исповедаться? Исповедоваться — это или говорить или доброе, или худое. Исповедь — это человек, то, чего он делает или чувствует. А не бывает так, что человек ничего не чувствует и ничего не исповедует. Если человек вообще находится в состоянии замороженном, все равно же у него душа есть, да? Он или молится, или хулит Бога. Ну вот два разбойника на кресте, они что, делали или не делали? Они исповедовались или не исповедовались? Они исповедовались. Один сказал, мы по достойно по делам своим приняли, а другой говорил, как бы схулил Создателя. Они же исповедовались. Вот женщина идет прилично одетая, скромная, я имею в виду, не в смысле дорого, а скромно одета и, так сказать, в законном браке идет, так сказать, животом. Она проповедует что? Чадородие. Да? Любовь, вот плод, так сказать, союза, да? А другая идет, у нее короткая юбка, везде разрезы, спереди, сбоку, снизу, везде. Она что проповедует? Блуд, распутство. Ну, они же ничего не говорят. Они просто идут и все. Но каждый из них что-то проповедует, правда? Ну, так вот, они и исповедуют тем самым. Одна исповедует добро, а другая исповедует зло. Ну, так еще, не бывает так, не бывает. Ну как это что, ему нечего? Да как это нечего? Всегда все еще есть, всегда есть. Пока человек есть, всегда он что-то. Он может молчать в Боге, а другой злится на всех, тоже молчать. Это не бывает так. Поэтому человек или растет в Бога и растет в себя, или наоборот уходит от Бога и уходит от себя. Так что не бывает такого. Просто не бывает. Не бывает так. Так что мысли проносятся в нас в одну секунду, бывает, я не знаю сколько, тысячи мыслей. Мысли проскакивают. Это бывает так, знаете, нечего исповедовать. Это знаете как? Если вот на столе 10 лет рубить капусту. Понимаете? И вот, конечно, там невозможно считать ударов, сколько там. Там нечего исповедовать. Там лишние сотни ничего не решит. А вот когда чистое, и один раз царапнуть ножом, там есть что исповедовать. А когда уже все изгажено, и человек наносит по 100 штук, там ничего не заметно. Там ему нечего исповедовать. Казалось бы, но на самом деле есть чего, потому что все напрочь нечувствительное. Да, нужно ли исповедовать дурные мысли про человека ему самому или только на исповеди? Если это очень близкий человек и вам доверяет, то я считаю, что все-таки это опасно. Это опасно, потому что нужно бороться с помыслами. Если вы все время будете из ближнего делать сливной бачок, то, конечно, он не выдержит. Бывает, что получается, ну нет, пугаются, говорят, вот ты такой плохой, и совсем отходит. Спаси Господи. Да, бывают такие люди. Вот, Осипов говорит, что очень много бывает, применяют люди слов, которые не совсем. Меня не подводит неосведомленность. Что здесь, неблагодарность потомков или какое-либо каноническое препятствие? Почему не возносит? В это время, когда читают, не возносит невещественный храм ему. Так ему что храм нужен? Он уже не живет здесь. Храм нужен нам. Ну а в каждом храме читается псалтырь. вещи, иконы, так сказать, где ветхозаветные праведников изображают. Да нет, это немножко... А в Симеону Нового Богослова нет храма. Так много каким светом? Вы что думаете, все, которые там есть, все храмы есть? Да. Но правда есть, был один священник, который в храме рисовал только всех ветхозаветных праведников. Вы знаете, про кого говорить, да? Ну вот, которого убили-то священника. Да. Он нарочито подчеркивал, что он только признает святых, так сказать, израильтян. Вот. А евреи кричали, что надо только чтить его. А там Иоанн Златоуст, Серафим Саровский, ну так, какие-то там были русские святые. А вот главный же он собрал, он, да, вот. Понимаете, апостол Павел тоже говорит. Есть сейчас люди, которые говорят, я Полосов, я Кифов, я Павлов, я Менев, я там еще какой-то. Но не все ли Христос? Он говорит, не все ли Христос? Все доброе нас насаждает Христос. И поэтому все время только смотреть на соплеменника в увеличительное стекло, не замечая, что вокруг есть огромные святые, громадные по духовной величине, и говорит, нет, вот мне только вот на рай, да, понятно, рай. Ну вот еще, если там только лавочку можно торговать. Это узколобое, такое узколобое представление. Поэтому, конечно, в храме молятся, есть иконы всех святых, есть много чего. Но даст Бог, как говорится, может быть и есть, а откуда вы знаете, что нет? А может и есть. Я, например, не ручаюсь, потому что, вы знаете, православие очень много, может и в Греции, может быть где-то есть. Есть пророк Давид, есть архангел Михаил храм. Почему? Может быть и есть где-то. Почему так это? Если вот в нашем городе нет, так значит в других нет. Может и есть. Вот удивляется, что у нас есть храмчик Зинаиды, а в городе нигде нет, правда? А люди не знают даже, некоторые говорят, вы знаете, я даже не знал, что это храм. Поэтому нельзя так отрицать. Ну, в общем-то, мы с вами пообщались. Сегодня для тех, у кого еще ноги не дрыгают, да, мы привезли новый фильм. Летом, значит, было путешествие группы, вот, это православные священники, они посещали святые места. Цветной фильм такой, может быть, у кого-то есть. Давайте еще одну последнюю записочку, давайте, потому что... Да. Давайте записочки последние, потому что... Давай, потому что люди потом это... Давайте дочитаем, осталась одна записочка. О! Сейчас, Николай, можно ли лечить молитвой не членов своей семьи по их просьбе? Но лечит у нас только один Господь. Вот. А лечить это уже что-то напоминает каких-то целителей. Лечит Господь, правда? Вот. А мы только обращаемся. И так. Все будет. Связано ли иглоукалывание с оккультизмом и не опасно ли оно для человека? Дело в том, что я знаю даже священников, которые этим, как бывшие врачи, занимались. Но это просто физиология. Но я не считаю, что это опасно для духовной пользы человека, это для духовного здоровья. Лишь бы этот человек не исповедовал вот это вероучение и, главное, не практиковал. Потому что там это, как говорится, эта медицина, она ими используется как практика. Но это все равно, что вы скажете. Вот хирургический нож в руках оккультиста, в руках православного врача. Но орудие одно и то же. Но энергия может быть разная. Поэтому здесь... Конечно, лучше надо традиционными методами лечиться, чтобы людей не соблазнить. Но уж если... Я вот не знаю, эти иголки мне пробовали, но это все равно, что слону дробина. Ну, толку никакого, я не знаю. Может, кому что-то помогает. Но... Где в Санкт-Петербурге православная верующая девица получить духовное образование? Спаси Господи. Дело в том, что есть разные духовные образования. Есть философско-богословский институт, вот, это бывшая академия, так. Есть регентское отделение в семинарии, вот это регент хора, вот это как бы специальное образование. И есть вот богословские лечебные курсы при епархии, вот там можно трехгодичные, там, потому что там преподавать наши семинарии, вторник, пятница с 5 часов, можно там. Телефона у меня сейчас нет, там телефон Зинаиды, это там библиотека есть, Зина Кольцова там. Надо обратиться, когда придет в епархии во вторник там к 5 часам, да? Спросите, где вот, ну там вахтер вам подскажет, где педагогические курсы. Вам объяснят, вы пройдете туда, спросите Зинаиду Кольцову. Она вам все объяснит. Люди, книги, впечатления дают подумать о суде, что говорит на исповеди. Значит, книги, впечатления дают подумать. Но думать уже не надо, надо мыслить. Вот Авраам Сетинский сказал, одна женщина пришла и говорит: «Батюшка, я вот все думаю, думаю». Вот все думаю, думаю. Он говорит: думать уже надо перестать, надо начать мыслить, то есть рассуждать. Вот. А другой сказал: я, говорит, так думаю, все думаю, думаю, я, говорит, чувствую, я с ума сойду. Он говорит: нет, говорит, ты, дорогая, не сойдешь с ума. Он говорит: а почему? Надо сначала его иметь, чтобы с него сойти. Поскольку ты дура, поэтому тебе это не сойти. Поэтому сидеть, говорит, это, говорит, не грозит. Ты не беспокойся. Поэтому мы надо, ну что думать? Надо мыслить. А мысли как возникают? Когда человек сравнивает свои мысли с чем-то. Вот, допустим, мысли связаны с чувством. Вот. Да, потому что, а вот надо и сравнить нужно свои мысли с мыслью, с опытом других. Открыл книжку, посмотрел, там, допустим, о страхе и прочитал, откуда берется в человеке страх. Страх есть свидетельство нечистой совести, так? Страх Божий, страх человеческий. Страх Божий спасение соделает, а страх же человеческий, да, маловерие соделает. Так отцы так столько мудро рассуждали, понимаете, вот у них духовное рассуждение гениальное было. Смотришь — и ясность. Почитал — говоришь, вот какой я дурачок и какая ценная мысль. Иногда бывает, вот молитва не идет, человек бывает, возьмет святого отца, почитает. Придет в мирное устроение, мысли уже работают, начинает, берет книжечку и начинает молиться. Можно взять то, чего вам нравилось, допустим, какое-то духовное стихотворение или еще что-то, чтобы немножко войти, чтобы мысли заработала. Так тоже есть такой пример. Не идет молитва, все с утра, человек устал, клевый. Взял книжку, почитал немножко, а потом начинает уже молиться. Как понимать всякое благоговенство? Благоговенство, значит, это понимать здесь невозможно, потому что это надо чувствовать. Понимать это невозможно. Ну, как сказать, ну, можно приблизиться. Вот есть опыт чувств, например, хороших опыт чувств, например, воспоминания, например, у матери, да? Вот ясно говорят, у него благоговейное отношение к матери. Потому что мать молилась, все доброе, что он видел, он чувствовал, что он потерял, правда? Вот благоговейное отношение. У кого-то связь с космосом открылась. Вот. Значит, так вот, это через опыт. Это как с запахом, я уже это объяснил. Можно ли современному человеку бояться Бога? Придите, страху Господню научу вас, говорит Священное Писание. Значит, что значит бояться Бога? Это, значит, бояться — это значит бояться потерять ту радость, которую человек имеет. Вот что значит бояться Бога. То, что он имеет, боится потерять. Вот что значит бояться Бога. Бояться потерять то, что он уже имеет. Поэтому не может быть страха Божия человека, который не имеет опыта любви или опыта благодати. Понимаете? Когда что-то человек имеет, то он боится. Поэтому страх, он может быть разный. Есть страх раба, есть страх сына, да, страх наемника, да. Три вида страха есть. Страх наемника, что он зарплату боится потерять, да? Раб трудится за страха наказания, что вот что-то сделал не так, и Бог меня накажет, да? А наемник, он трудится, вот буду делать то-то, зато мне Бог даст то-то, да? Что вот, значит, я, да. Есть страх сына, когда сын боится потерять ту радость, которая есть у него. Три вида страха. То, что он имеет и боится потерять. Или то, чего он хочет иметь, но боится, что он не получит. Вот это виды страха. Еще записочка. Ну, вы прям, знаете, чукча не читать, а чукча писать. Ты вы столько тут написали? Батюшка, ради Христа, я очень хочу учиться на курсах, на богословских. Вся Троицкая Солнецкая лавра, вечерние. Я уже учусь 2 месяца, но и учусь. Но у меня нет письменного разрешения. Возьмите у него. Так. Ну вот и можно любого приходского батюшки. У нас любой батюшка может дать рекомендации. Вот, тут это самое. Тут очень длинное письмо, я пока его в сторонке, потому что это автор просто подойдет, потому что это долго, тут очень личное. Вменяется ли в вину то, что я опечаливший меня человека невольно опечаливаю печальным видом? Ну, это, конечно, из области курьезов. Ну, что же делать? Ну что тут? Ну, печальный человек, он же не может, как американец, все время с широкой улыбкой ходить. Ему же это трудно. Культура другая, понимаете? У них все время, смотришь, белые зубы они так демонстрируют. И хохочут. Но это вот такой стиль жизни. Все время улыбаться, хватать. Но русский человек, он естественно везет. Ну что ж теперь, так есть, пока ты хоть так. Вот. Почему одни люди чувствуют себя в церкви легко, а другим тяжко? Потому что благодать действует по-разному. На одних действует так, что призывает его покаяться, а ему не хочется. Поэтому он говорит, взять бы сейчас автомат, да всех попов расстрелять. А? И, кстати, я вот помню, в первом классе семинарии приехали мы в Печоры. Ну вот мы верующие люди были, все. И вот стояли мы, как сейчас помню, с Вовкой. Значит, Вовка Рыжий, у меня был друг. И вот мы стоим, значит, с ним. И вот в храме в Нижнем хрюкают бесноватые. Из них бесы хрюкают. Хрю-хрю, там визжат, все. И вот, знаете, такой ужас напал. Ужас. Как будто идет какая-то война. Вот невидимая война идет между бесами и монахами. И вот такие хульные мысли стали заходить. А вот сейчас вот всех бы вот раз этих вот монахов убить. Я думаю, что ж такое со мной? Откуда такие мысли? Да, потом выхожу, я молчу так, а мне этот Володя говорит, слушай, у меня такие жуткие мысли, говорит, как будто взять бы до монахов, всех расстрелять. Я говорю, слушай, Володь, по-моему, эти друзья, которые там хрюкали сзади, это от них эта информация шла. То есть идет буквально атака. Человек просто ужасается. Это не его мысли. Откуда они идут? Причем такой напор идет. Правда, ясно, что так же в церкви. Вот человек приходит, у меня вот товарищ есть батюшка. Вот я вам расскажу. Вот первый раз был в церкви, он с ним плохо стал, он ушел. Второй раз он был на Пасху. Так он сделался зеленым. Вот так его вывели. Вывели, да? Сейчас он священник. Да, с 5 часов утра встает и в 5 возвращается. Такие сильнейшие нагрузки несет. Или вот взять Владыку Антония Блюма. Так он маленький, делал 3 шага в церкви и падал в обморок. Он не выдерживал вот этот запах ладана. Понимаете? А кто это? Может, какой-то дух на него влиял. А сейчас митрополит Суржский в Лондоне служит. Что же, 80 с лишним лет. Вот 85-м, по-моему, в этом году было. В середине верующих распространено такое мнение, что верят в Бога слабые. Ага. Верит в Бога тот, кто понял, что он болен. А тот, кто больной, кричит, что он самый здоровый, он не верит. Он просто продолжает заживо гнить. И для этой жизни, и для другой. Понимаете, это верят реалисты. А нереалисты, значит, они не верят. Вот и все. Тот, кто понял, что он болен, начинает лечиться. Он ему же врач, то есть спаситель. А тот, который... Ну, все больные. А тот, кто больной, говорит, слушай, а я здоровый, я хочу. Пусть спокойненько раком болеет и в один прекрасный момент узнает, что он болен, но будет уже поздно. Там уже друзья. Помните, как в том анекдоте? Анекдот православный был такой. Православные придумали. Значит, показывают человеку, говорит, какую жизнь хочешь жить? Там, где скорбно, или там, где весело? Показывают церковь, там плачут люди, там каются. Он говорит, что-то это не очень не нравится. Да, тут показывают ему такой веселый ресторанчик, так музыка играет легкая, там сладкие напитки. Он говорит, о, вот это нас устраивает. Фокстротик какой-то. Ну, значит, ладно, будь по-твоему. Ну, значит, съел. Там играет, он веселится. Потом, значит, подходит кто-то, да, берут его за руки, открывается дверь, смотрит, кипит котел, да, и черти там, значит. Он говорит, а я сюда не записывался. А ему говорят, а это, говорит, у нас просто агитпункт был. Так вот, таких агитпунктов много, понимаете, поэтому... Человеку нравится то, что приятно, а не то, что неприятно. Кому хочется, знаете, идти зуб дергать? Я думаю, многие радости большой не испытывают. Но врач говорит, слушайте, вам надо дергать. Он говорит, нет, нам такой врач не подходит. Я лучше пойду к другому врачу, который мне будет зубы заговаривать. Всякие знания рассказывать, о Господе, о Писании говорить. И гладить по зубам будет. И вроде как легко. Но так потом раздует, и потом уже надо бежать куда? К тому, кто будет дергать. К тому, кто сделает неприятность, чтобы было приятно. Так вот церковь, она как раз дергает такие зубы. И поэтому это неприятно людям. И они не хотят идти. Не хотят лечиться. Они хотят, чтобы Бог им в припрыжку служил. А страдать не хотят. А церковь призывает к разумному страданию. Они хотят легко и уютно. Обычай, обряд, елка, Санта-Клаус, припляска, подарки. Ну, красивый обряд и обычай. А страсти? Не трогай мои страсти. Пусть они все живут. Я же веру в Иисуса. О, страсти пусть при мне. Да, я веру в Иисуса. Я свят. Как, ты святой? Нет, я свят, свят Иисуса Христа. Вот и так вот опыта врачевания никакого нет. Поэтому люди не хотят в церковь идти. Для них это попы, кресты, кадила, крапила, ритуальные танцы, значит, гробы, мрак, тоска, черти, все что угодно. Это не дай Бог. Я помню, зашел в эту поликлинику какую-то, иду, а там, значит, в шапочке, то есть вот с куфеечкой черной. И вдруг выбегают двое с телефонами каких-то, ну, лиц кавказской национальности. Они меня увидели, так испугались. Что, уже кто-то помер? Они подумали, их шеф там помер. Сам он старенький, там какой-то был черный генерал, кто-то звал его. Он думал, что может быть уже черный, крыша у них уже померла. Что же, кто-то помер? Я говорю, да нет, почему вдруг кто-то помер? Поэтому вот реакция современного человека. Понимаете? Вот реакция современного человека. Ага, поп, все. В черном это все, конец жизни. Нельзя ли в целях успешного возрождения обители вновь привнуть к материнской груди Троице Сергию Лавру первосвятительский амофор? Спасибо, Господи. Можно прильнуть, но оказаться возрождать ангельский скит на Соловках после этого. Если мы напишем прошение к святейшему патриарху, просите нас, да, снова сделать филиал Троице Сергию Лавру. Не каждый архиерей сразу все это воспримет, что у него теперь монахи один монастырь, как говорится, куда-то уводят. Что ж теперь? Везде льнуть? Надо, скажут, слушайте, или они слабые, и, как говорится, недостойны того места, которое им церковь вручит. А зачем идти, как говорится, под амофор патриарха? Зачем? Мы и так под его амофором, он наш первосвятитель. Что там, будет огромное финансирование, или толпу иеромонахов пришлют? Навряд ли. Вы что, вы думаете, в старобегянных монастырях, то, что там патриарх из патриархии просто как на заводе романахов, так сказать, делают? Навряд ли. Навряд ли. А Александр Невская лавра, ну что? Много ли желающих? Я вас спрашиваю, Троице Сергию Лавру. Я говорю, а тут у нас Александр Невская лавра открылся. Студентов, которые там около монастыря. Я говорю, давайте, говорю, в Александр Невскую лавру. Ха, не надо. Я говорю, почему не надо? Так а здесь все готово. Здесь же все готово. Я говорю, а так вы наготовенькая, да? А почему же тогда преподобный Сергий долго не держал? Воспитал человека. О, пойдешь туда-то. О, пойдешь туда. Почему же он всех рассылал? Держал был себя и все. А вот посмотрите, сколько учеников по всей России. Почему? Потому что он думал о России. Он отец нации. Кто у нас отец нации? Да? Он был в Германии. Фюрер. А у нас кто отец нации? Сергий Радонежский. Спроси в Петербурге, вот отстояли его, скажите, кто у нас отец нации? Не знаю. Да как же вы не знаете, кто у вас отец? Я звоню в милицию, говорю, вы не скажете, как Рушаева зовут? Я слышал, что Владимир Борисович. Не знаю. Я говорю, как же, у вас министр, вы не знаете, как его. В другую милицию звоню, говорю, скажите, пожалуйста, как зовут у вас Рушаева? Не знаю. Я говорю, как? Вы установите любого священника Московского патриархата. Скажите, как зовут вашего патриарха? Он скажет, Алексей II, фамилия лидера, зовут Алексей Михайлович. Любой скажет. О, знаете. Так вот, что хочу сказать, что... Да, так вот, надо, как говорится, надо знать своих, правда, чтобы нас свои тоже знали. Надо знать своих. Вот я ехал как-то студентом в электричке, и вот мальчик такой приятный, мальчик, бабушка такая приятная. Я говорю, скажите, какой добрый мальчик, а как его зовут? А моего мальчика зовут Иннокентий. Я говорю, а простите, а в честь какого Иннокентия? Иннокентий, митрополит, такой-то, такой-то, родился в таком-то году, он вот нас в честь такого-то митрополита. Ого, вот это бабушка. В достойные годы, там еще никого чего, а она тебе, пожалуйста, Никеш какой-нибудь, Смоктуновский, Иннокентий такой-то, митрополит такой-то, все сразу. То есть она говорит, ты человек русский, знаешь, любишь свое отечество, сейчас же все изучай, кроме тысячи лет традиции православия. Все, что угодно интересует. Поэтому нас, мы Ивана не помним вчера что, у нас такие великие святые наши, земляки, и мы их никого не знаем. Это же просто дико, дико. Выветрили все. Взяли просто, как говорится, у человека православные мозги вытащили и вставили там какой-то бред. А песни какие пели? Песни какие пели? Блантер, Плясковский, Долматовский, Кулмановский, Дунаевский, Исаковский. И все национальные гимны, так сказать, страны израильской пели. Вот что такое пели. Да, так надо своих-то знать, а мы своих-то не знаем. Возможно ли в храме под такими иконами, как Пресвятая Богородица, Николай Чудотворца, Целитель Пантелеймона, Серафсовскую, написать коротенькую молитвку? Да очень замечательно было бы. Вот надо такого художника найти, чтобы красиво написать. Или на компьютере набрать. Вот наверняка у кого-то есть компьютер. Наберите, возьмите молитвослов, наберите, говорит, вот я член общины принес, вот мой вклад, вот молитву, возьмите. Поэтому, конечно, разваливали страну и святыни всем миром. А возрождать почему-то должны пенсионерки и это худосочные монахи. Ну так же нельзя. Надо же, чтобы вся страна участвовала в этом. А мы даем только повод. Вы поймите, что мы даем повод человеку, чтобы он стал на больше нравственной духовной ступени. Вот этот повод. Помните, как это вот, по телевизору есть рекламка, что пожертвовать нужно на храм Христа Спасителя. Она говорит, не надо так говорить, что мы жертвуем на храм. Это Бог нам предоставляет случай, чтобы нам поучаствовать в добром деле. Отдадут нам монастырь, не отдадут нам монастырь. А люди поучаствовали, этот опыт уйдет с ними туда. Все, он уже приобрел. Видите? Подписал человек бумагу, он мог подписаться. И не подписал. А я подписал, он вступил на одну ступень выше, так? Он приобрел себе качество милосердия, сострадания. Это пойдет. Вот Спаситель сказал, вот такое сокровище надо приобретать. Поэтому церковь, священнослужители, они дают повод человеку для того, чтобы он вырос в меру собственного призвания. И не надо смущаться, как говорится, выйдет там результат какой-то материальный или не выйдет такой результат, правда? А вот духовное сокровище, оно уйдет за ним. Так вот, надо и так общаться с другим людям. Нужно человеку предоставлять повод. Ну, конечно, соответствует его силе, правда? Небольшой, но повод добрый нужно предоставлять, чтобы человек поучаствовал в этом, чтобы он в сердце это приобрел. А ведь сказано в Писании, милость тому, кто милость сотворил. Вот ты милость сотворил? Да, и тебе будет милость, правда? Вот. Так вот, пожалуйста, тот, кто пишет, пожалуйста, поучаствуйте. Можно ли угощать монахов печеньями, конфетками, фруктами? Знаете, на некоторых клетках в зоопарке там написано «не корми». Но у нас пока они не в клетках, поэтому дарить можно, но нужно дарить так. Нужно давать эконому. Здесь у нас эконом, отец Силуан. Вот он и раздает. Потому что, знаете, так получается, что какая-нибудь сердобольная бабушка, она потихонечку закармливает какого-нибудь Иванюшку, да, вот как Баба-Яга. А потом его, значит, кормит, а потом, значит, чтобы скушать его потом. Вот. В горшке там кормит, а потом говорит, слушай, делай то, что я хочу, я же тебя кормлю. А он говорит, как? А вот так, ты уже у меня на крючке. Понимаете? Поэтому для этого существует эконом. Правда? Чтобы человек не пристрастился к бабушкиным вещам, и чтобы бабушка не пристрастилась к этому монаху, а то будет смотреть, вот у меня сыночек, вот мой сыночек, еще что-нибудь начнется там у него в голове. Правда? Вот, значит, в Ташкенте была бабушка, но она буквально спятила. Там был иеромонах один, ну уж такой красавец. И вот она ходила на исповедь как на свидание. Значит, надевала все там, значит, такое модное. И вот в конце концов там архиерей приехал, и она бежала и упала. Ну а иеромонах ее поймал в объятия. Ну какой у нее такая ностальгия, он меня любит, он меня поймал. Ну и все. Ну, знаете, ну поехала бабушка, поехала. Вот надо было срочно ее спасать. Поэтому, вы знаете, страсти не жалеть ни седин, ни черной одежды. Знаете, страсти человеческие, которые в человеке, они не щадят ничего. Художники даже на эту тему много рисовали. Помните, художник нарисовал такого старика, который лежит там в постели с колпаком, и там у него, значит, нарисовано на стеночке что-то, на какая-то такой в полосатой манке барышня. И рисунок называется «Девушка моей мечты». Вот, она какой-то сладощавый такой, сладострастный старичок. Поэтому, понимаете, страсти они никого не жалеют. Они не взирают там митру человека, клобук там, щима, все что угодно, пожалуйста, и возраст, никого не щадят. Поэтому надо, как вот, знаете, помните старца, 90 с лишним лет, его несли больные ученики, ну, они были аскеты, там жили, как говорится, в горах где-то, там, в пустыне. И вот идут, говорят, у нас вода кончилась, отче, благослови зайти в селение. А он говорит, а в селении женщина есть? Ну а как же, конечно, как же, веселее без женщин. Он говорит, несите мимо. Они говорят, ну вы такой старый, уже 90 лет, и потом такой больной. Так я-то старый, а лукавый старее, несите мимо. Вот. Так что, видите, если уже 90 лишних летние старцы, подвижники, и то, значит, старались не, как говорится, не подставлять себя под искушение. Поэтому монахов, игумен и эконом не должны подставлять под искушение. Да, умеренное общение должно быть. Но когда вот происходит такое, значит, лучше, как говорится, через общее что-то. Значит, надо быть осторожнее. Можно ли Святой Иван читать совместно с кем-нибудь, как художественное произведение, распределяясь при этом по ролям? Да. Интересно, кто согласится на роль Иуды? Да, можно читать, но не надо декламировать, правда? Так особенно. Надо благовейно читать Священное Писание. Лучше, когда можно записать кого-то, попросить на Евангелие на магнитофон. Чей-то голос читает, а потом просто прокручивать. Очень хорошо бывает. Разделяется ли мнение, высказанное в одном из писем Боричанинова о пустыне, стоящее на юру, окруженное всеми предметами разнообразного лютого соблазна, ведь ли это совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни? Так ли это сейчас? К сожалению, это можно отнести ко всем обителям, кроме Афона. Это всегда было так. Всегда монастырь подвергался нападкам со стороны злых духов и так далее. Это понятно, везде так было. Но я считаю, наша сила в единстве. Если мы будем совместно молиться, Господь нас защитит от всего неполезного. А если попустит, то для нашей же пользы, для нашего роста. Нужно ли объяснять человеку, уверенному в абсолютной необходимости руководства духовным отцом, о возможности непосредственно воздействия получения Духа Святаго во многих жизненных ситуациях и обстоятельствах? Дело в том, что священник, он в большинстве случаев в вопросах духовных, он может быть духовным другом, может быть специалистом в какой-то области и так далее, может помочь. Но если он не может, он может сказать, вот к такому идите. Может. В Ветхом Завете описан случай, когда за сделанным царем Давидом перепись населения, Господь поразил народ язвой. Может ли это, значит, эта перепись в наше время отчасти является причиной истребления, поражения нации, если известно, что переписаны были в царское и в советское время? Спасибо, Господи. Это не совсем так. Дело в том, что народ Божий, который вводил Давид,